Я живу в развалку, не спеша, что-то сделал, что-то не успел. Не беда, твердит моя душа, не успеть всех дел закончить. Отдохни, смотри, не надорвись, плоть ей вторит, есть ему предел. Можно ведь на завтра отложить, что сегодня ты теперь, что закончить ты теперь хотел. Жизнь тихонько, медленно идет, только дух противится тому. Бог ему желание дает жить активно, плоть твердит, к чему? Дух не хочет так в развалку жить, он для жизни вечно возрожден. Жизнь земная рвется, словно нить, ограничен век, таков закон. Знает дух, что много совершить, Бог не поручил за краткий путь. Не имею права с ленью жить, не имею права отдохнуть. Тот, кто веровал во Христа, хочет послужить для Него, хочет хотя бы в малом проявить свою любовь к Богу. Духовно живой человек не сможет бездействовать. Удачно или неудачно, но он будет стремиться послужить Христу. Одна история говорит нам о мальчике, который жил на чердаке многоэтажного дома у своей тети, так как был сиротой. Мальчик был обузой для своих ближних, потому что не мог ходить. У тети не хватало любви к мальчику. Единственным его счастьем был Иисус, которого он полюбил всей своей душой. Тетя иногда давала мальчику деньги на молоко, но на эти деньги он кого-нибудь просил купить ему бумаги. Все, что он мог, это писать. На бумаге он писал маленькую проповедь, а потом скрученные бумажки бросал в узкое чердачное окно своей комнаты. Каждое утро дворник подметал эти бумажки и вместе с остальным мусором выбрасывал. Но юный христианин верил и продолжал свой, казалось, напрасный труд. Однажды в дверь на чердаке громко постучали. В комнату вошел богатый господин. Он покаялся, когда прочитал скрученную записку, найденную под окном этого дома. Конец этой истории был и радостный, и печальный. Мальчик знал, что жил не зря и увидел плод своего благовестия. Вскоре Господь забрал сироту к себе, но зато богатый господин стал ревностным тружеником на ниве Божьей. Жатва – это итог для человека. Каждый из нас предстанет перед тем, ради которого жил и трудился. Что принесешь Богу за время, которое ты прожил на земле? Нам осень красками приятна, природа в желтом хороша, премудрость Божия необъятна, благослови его душа. Законы Бога совершенны, дела Господни – красота. Планету нашего Вселенной несет всесильная рука. Те руки трудятся над нами, как земледелец над землей. На небо примут нас с плодами, а не с пожухлой листвой. Прошла весна, пора посева, и лето вечность отошло. Повеял холодок осенний, заговорил Господь с душой. Душа, не стало ли тревожно? Все ближе, ближе жатвы день. Трудись, пока еще возможно, на небе я воздам тебе. Дорогой друг, совсем не важно, сколько ты можешь сделать, много или мало. Важно, насколько ты искренне и полно используешь талант, данный тебе от Бога. Нет людей, не способных ни к чему. Есть люди, не желающие что-то сделать. Однажды Бог спросит нас: «Я тебе дал спасение, а что ты приобрел для меня?» Самое страшное – это то, что человек из притчи Иисуса Христа о талантах лишился спасения. Он не хотел приумножить свой талант, и тогда его талант забрали и отдали честному рабу, а негодного и ленивого раба выбросили вон, во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Аминь.